328. Как трудно людям сообразить, чем утверждается их собственное благо. Думают, что созидают, думают, что работают, думают, что без них не обойдется, думают, что в них заложен фундамент. Горе тем, кто приписывает себе то, что исходит не из их сущности, ибо эти слуги тьмы истинно являются разрушителями светлых начинаний. Конечно, попытки этих темных только утверждают явленную гибель темных, ибо свет непобедим. Так саморазрушение происходит там, где есть непослушание иерархии света. Так приписывание темными себе творчества является обоснованным, ибо истинно джинны утвердились как сотрудники света. Каждое злое намерение есть утверждение победы.